Умный полотер. Над сценарием я всегда работаю очень долго. Бывает так, уже написано слово «конец», уже поставили дату, уже везу сценарий на Мосфильм сдавать, но по дороге придумываю хорошую реплику, разворачиваюсь, возвращаюсь, вставляю реплику и понимаю, что надо кое-что еще исправить. И начинаю переписывать. Если бы не сроки, то я, наверное, до сих пор бы переделывал сценарий Сережи. Но сценарий фильма «Я шагаю по Москве» мы со Шпаликовым бесконечно переделывали не из-за меня, из-за Никиты Сергеевича Хрущева. На встрече с интеллигенцией Никита Сергеевич сказал, что фильм «Застава Ильича», режиссер Хуциев, сценарий Шпаликова, идеологически вредный. Три парня и девушка шляются по городу и ничего не делают. И в нашем сценарии три парня и девушка, и тоже шляются, и тоже Шпаликов. И поэтому худсовет объединения сценарий не принимал. Но на Хрущева не ссылались, а говорили, что мало действия, что надо уточнить мысль, прочертить сюжет, разработать характеры. Здесь надо рассказать, как принимался сценарий в те времена. Сначала его должен был принять директор объединения. Потом редколлегия объединения, куда входили штатные и внештатные редактора. Потом худсовет объединения. Все те же редактора плюс режиссеры, сценаристы и парторг. Потом редколлегия Мосфильма. Потом главный редактор Мосфильма. Потом директор Мосфильма. И потом сценарий отправляли в Госкино, Государственный комитет по делам кинематографии. Там его читал редактор, курирующий студию Мосфильм, и представлял на редколлегию Госкино. Потом его читал главный редактор Госкино и представлял министру или, в крайнем случае, заместителю министра. И только после всего этого пути фильм запускали или не запускали в производство. На любом этапе могли сделать замечания, и авторы обязаны были их учесть. Готовый фильм принимали по такому же пути, но только еще отсылали на консультацию в ЦК и в ПУР, главное политическое управление армии, и причастному ведомству. Если фильм о плотнике, то министру строительства, если о деревенском вертолетчике, министру авиации и так далее. Между прочим, как-то в Западном Берлине немецкий прокатчик, купивший картину Меньшова «Москва слезам не верит», похвастался мне, что в Германии за месяц уже посмотрело фильм 100 тысяч зрителей. Я ему сказал, что у нас такое количество людей только принимают фильм. Мы со своим сценарием застряли в начале пути, на худсовете объединения. Полгода мы с Геной уточняли мысли, прочерчивали сюжет, разрабатывали характеры. А на худсовете объединения сценарий все не принимали и не принимали. Мне это надоело, и я, нарушив субординацию, отнес сценарий Баскакову. «Прочитайте и скажите, стоит дальше работать или бросить?» Баскаков читать не стал, спросил. «Без фиги в кармане?» «Без. Слово? Слово». И Баскаков велел фильм запустить. Этот фильм снимали легко, быстро и весело. И нам нравилось то, что мы делаем. И материал всем нам нравился. Мне приятно было находиться в компании Кольки, Алены, Володи и Саши во время съемок и после, когда я вечером дома продумывал план следующего дня. Но когда показали материал худсовету объединения, там опять сказали, непонятно, о чем фильм. О хороших людях. Этого мало. Нужен эпизод, который уточнял бы смысл. Честно говоря, мы и сами уже понимали, что в фильме чего-то не хватает. Съемочный период кончался, и сцена нужна была срочно. После худсовета мы с Геной весь вечер пытались что-то придумать, ничего не получалось. Вставляем умные реплики со смыслом, сразу становится очень скучно. В этот день так ничего не придумали. И на следующий день мы с Геной на моей машине поехали в роддом за его женой Инной Гулая и дочкой Дашей. По дороге прикидываем. А может, Володя написал рассказ и послал его писателю, а теперь приходит к нему за отзывом, и писатель говорит про смысл. Тоже тоска. Забрали Инну и Дашу. Приехали к Гене. В подъезде уборщица мыла лестницу. Вошли в квартиру. В одной комнате собрались мама Гены, мама Инны, Инна, маленькая Даша, соседка по квартире. Все умиляются новорожденные, гукают. А я говорю Гене, а может полотер? Володя перепутал писателя с полотером, а? Гена, дай пеленку, сказала Иннина мама. В комоде, в третьем ящике. Да, сказал Гена, подавая пеленку. Про смысл должен говорить полотер. Какой полотер, спросила Генина мама. Тетом и так. Ген, пошли покурим, позвал я. По дороге в прихожей я прихватил пустую картонную коробку из-под торта, и мы пошли на лестницу. Я закурил, положил коробку на подоконник, открыл ее, достал карандаш и дал Гене. Ну, давай писать. Ты что, потом напишем, Инна обидится. Инна не заметит, мы быстро. И мы написали. Полотер у нас оказался литературно подкованным, прочитал рассказ Володи и говорит ему то, что говорили нам они. А Володя не соглашается и говорит полотеру то, что говорили им мы. Сцена получилась недлинной, уместилась на крышке и днище коробки. В фильме эпизод получился симпатичным, полотер очень смешно сыграл режиссер Владимир Басов, актерский дебют. Когда сдавали картину худсовету объединения, мы боялись, что они поймут, что это про них, и эпизод выкинут. Но они оказались умнее, чем мы про них думали, и сделали вид, что ничего не заметили. Но в Госкино после просмотра нам опять сказали, непонятно, о чем фильм. «Это комедия», — сказали мы. Почему-то считалось, что комедия может быть ни о чем. А почему не смешно? Потому что это лирическая комедия. Тогда напишите, что лирическая. Мы написали. Так возник новый жанр – лирическая комедия. Во всяком случае, до этого в титрах я нигде такого не видел. Между прочим, через много лет, когда была пресс-конференция по фильму «Орел и решка», журналисты меня спросили, что вы хотели сказать этим фильмом. Ничего не хотели. Это просто лекарство против стресса. И с тех пор все фильмы, где не насилуют и не убивают, а также и те, где не очень часто насилуют и убивают, причисляют к жанру лекарства против стресса.